Глава 9. Дождь. Таша. Несмотря на то, что вымоталась вчера как бобик, проснулась затемно. Сладко потянулась, неторопливо вспоминая, как оказалась в своей комнате. Наверное, я все-таки вырубилась на руках у Хартада, а он отнес. Довольно хмыкнув, я потянулась еще раз и поняла, что сплю в футболке и трусиках. Я ведь точно не раздевалась, значит... Бросила в жар от осознания, что кроме принца Зеленоглазого раздеть меня было попросту некому. Ну не Алька же своими когтищами с меня стягивала плотно облегающие джинсы. Внутри стало горячо, а сердце ускорило ритм. Мог бы и разбудить, хотя... Смущение безуспешно боролось с довольной улыбкой. Проиграло смущение. Так вот, почему мне снилось такое... Не совсем приличный сон был, кстати. Если честно, совсем неприличный. Может, и не приснилось, а... Я немного встревожилась, но, прислушавшись к собственному организму, успокоилась. Во-первых, перемены... статуса должны как-то ощущаться физически. А во-вторых, будь все то, что видела наяву, наверняка помнила бы. Интересно, понравилось Хартаду кружевное белье из алой лилии? Я ведь у поющего грота наколдовала себе офигительное бельишко из самого крутого магазина в городе. На земле у меня на такое денег никогда не хватало, а тут чего мелочиться-то? Хотела бы посмотреть на лицо Тарухана, когда он эти полупрозрачные тряпочки увидел. Кстати, а чего это я в такую рань проснулась? Зевая, села на кровати и уткнулась взглядом в Алькину тушку, блаженно растянувшуюся на ковре. Мой Шаксус Джер сладко посапывала во сне, а комнату наполнял тихий шорох. Губы сами собой расплылись в идиотской счастливой улыбке. Так вот, в чем дело. Дождь. Сбросив одеяло, я на цыпочках, чтобы не разбудить Альку, пробралась к окну и распахнула створки. В лицо ударила волна влажного воздуха, насыщенного запахами грозы. Сверкнула, и через несколько секунд пространство заполнилось отдаленным глухим рокотом. «Как же хорошо!» Несколько минут просто стояла с закрытыми глазами, впитывая эту ночь, прописывая волшебство неистовой грозы в памяти. Я наслаждалась брызгами от падающих на подоконник капель и ощущением чуда, которое билось на краю сознания всегда, когда шел сильный дождь. Открыв глаза, вновь захлебнулась восторгом, когда молния на мгновение осветила все вокруг. «Такого дождя мне еще видеть!» Не доводилось. С густо-зелёного, почти до черноты неба, отвесно падал занавес тугих струй. Я протянула руки, сложив ладони лодочкой, и уже через секунду они наполнились прохладной водой. Тихо засмеявшись от переполнявшего душу счастья, обвела взглядом темный двор. Знакомые очертания, но размытые, нечеткие, стали непередаваемо таинственными, волшебными. Как красиво! Но тут снизу и чуть сбоку взгляд уловил какое-то движение. Зачарованная, я всмотрелась вглубь водного потока. Так и есть. Во дворе кто-то был, и этот кто-то, несмотря на ливень, тренировался. Через мгновение я абсолютно точно осознала. Это Хартад. Лица я, конечно, разглядеть не могла, но пластика, поворот головы и еще что-то неуловимо родное — не оставляла места сомнениям. Забравшись на подоконник и обняв колени руками, я, дорезив глазах, всматривалась в размытую фигуру и не могла насмотреться, оторвать взгляда. Мой принц. Сердце билось гулко и часто. Во рту пересохло, почему-то заболел живот. А еще я, кажется, забыла, как нужно дышать. «Ну и чего ты в такую рань подорвалась? Ведь и 2 часов не прошло, как заснула». Недовольно проворчала Алька, не открывая глаз. «Ты спи!» — с трудом выдавила я хрипло. «Я просто дождем любуюсь». «Угу, дождем. Это тебя от вида холодной воды так припекло? Даже мне горячо стало. И голос такой ехидный. Ты о чём?» — спрашиваю, а сама глаз от Хартада просто физически отвести не могу. «Таш, ты забыла, что я твои эмоции, тем более такие сильные, почти как свои слышу?» Пискнула я и почувствовала, как стремительно краснею. И только тут глянула на Альку. А та, тяжело вздохнув, встала, подошла и положила голову мне на колени. Жёлтые глаза Шаксус Джера заметно светились. «Извини, Аль, я не нарочно». «Да ладно уж. Шла бы ты к нему, что ли? А то и я не усну, и ты изведёшься». «Боюсь», — призналась, переводя взгляд на танцующего с мечом Тарухана и ласково погладила клыкастую морду. «Чего именно?» «Пока я к нему через весь дворец проберусь, Хартат наверняка уйдёт. Идти-то долго. Ведь и охрана на дверях, и заблудиться в темноте с моим топографическим кретинизмом ничего не стоит. А ещё, не дай бог, Дернуту приспичит по коридору прогуляться. В последнее время мне и так висят на встрече с ним в самое неподходящее время. Куда ни плюнь, везде этот правитель. Не рискну я бродить по дворцу среди ночи, а так хоть полюбуюсь». Алька, привстав, проследила за направлением моего взгляда, потом глянула вниз и хмыкнула. «Ладно, я помогу. Ты так пойдёшь или всё-таки что-нибудь наденешь?» «Да не боись, здесь невысоко, и тебя я не выроню, обещаю». Я скептически посмотрела на землю. До неё 15 метров, наверное. Хоть и 3-й этаж, но ведь дворец всё-таки. Но раз уж Алька уверена... Эх! «Была не была?» Взвизгнув от радости и чуть-чуть от страха перед затеваемой авантюрой, я метнулась в комнату одеваться. Джинсы нашла сразу же, а вот кроссовки в темноте куда-то подевались. Ну и фиг с ними. Алька только насмешливо фыркнула, когда я в джинсах на босу ногу и мятой белой футболке забралась на подоконник, чтобы оттуда перелезть ей на спину. «Не замёрзнешь?» — спросила подруга кратко. «Согреет». А чего-то шёпотом вместо ответа, в свою очередь, спросила я. «Не сомневаюсь». Хмыкнула и без разбега сиганула в окно, крикнув «Держись!». Сердце пропустило пару ударов, когда мы нырнули в дождь, и тот с готовностью принял нас, обнимая. Промокла насквозь я за пару секунд, но это ничуть меня не расстроило. «Не завизжала», — констатировала Алька, едва её лапы мягко коснулись земли. «В следующий раз обязательно», — улыбаясь, шепнула я и подняла лицо к небу. Алька остановилась неподалёку от деревьев у кромки тренировочной площадки. «Дальше сама, а то он меня заметит». Соскользнув с мокрой спины, я поцеловала хитрую морду и тихонько прошептала. «Спасибо тебе, Алька. Ты настоящий друг». Смущённо кивнув, Шаксус Джер развернулась и побежала к нашему распахнутому настежь окну. «Хорошая моя», — подумала, подставляя лицо тугим струям стихии. Бесшумно ступая босыми ногами по мокрой земле, я подошла ближе к месту Икс и, обойдя большой старый дуб, прислонилась к нему спиной. Взгляд прикипел к Хартаду. До него оставалось не больше 10 метров, и я даже, несмотря на дождь и темноту, видела, что глаза Тарухана закрыты. И дело не в том, что у меня какое-то уникальное зрение. Просто в темноте глаза Хартада обычно немного светятся. Стремительные и опасные движения Тарухана завораживали, притягивали и волновали. А тут ещё волной накатила сила, исходящая от принца. Его ярость, досада и ещё нечто, чего я не могла опознать. Нечто клокочущее, яркое и острое до боли, но в то же время тёплое и мягкое, будто дуновение ветерка. Неописуемо. От безумного коктейля из эмоций Тарухана закружилась голова, коленки задрожали, и если бы не шершавый ствол за спиной, я наверняка упала бы на землю. Почему-то вспомнилась сцена с Андриано Челентано, когда он рубил дрова в фильме про укрощение строптивой. А я... Кажется, до меня дошло, с чего Хартат под дождём мечом машет. Подумалось, мужчину всё же впечатлил процесс стягивания джинсовой ткани с меня. Может, вид кружевного нижнего белья на моей... попе впечатлил. Или ошибаюсь, выдавая желаемое за действительное. Не знаю. Но улыбка на губах расцвела сама собой. В животе стало горячо, а на душе неожиданно тепло и тревожно. Гулко ударилась о ребра сердца. Мелькнула мысль, что лезть к мужчине в такой момент — не самая лучшая идея, да ещё и в насквозь мокрой футболке. Но эту осторожную и вполне разумную мысль отпихнула в сторону другая, хитро ухмыляющаяся. «Это же не просто мужчина, а Хартат. Мой зеленоглазый принц и чудо из чудес в одном флаконе. К тому же, если честно, я уже и не против продолжения банкета. Да чего там? Я за. Я и сама не знаю, почему так старательно избегала постели с Лёшкой. До него у меня постоянного парня не было как-то, а с непостоянным — противно просто. А Лёшка? Не знаю, не такая уж я и принципиальная, но всегда меня что-то останавливало. Может, интуиция постаралась? Если да, спасибо ей за это огромное. Сейчас же я смотрела на плывущую в потоках воды фигуру Хартада и не могла отделаться от мысли. Он — мое персональное чудо, которым не устану восхищаться и любоваться никогда. Он не предаст, не оставит в беде, и обжиматься с кем попало по углам точно не будет. Понимание захлестнуло жаркой волной, ударило в голову, сминая разумные и безумные мысли. Оно затопило меня, и я задохнулась желанием. Жаждой отдать Хартаду всю себя целиком и полностью. Раствориться в нем, и... Щеки горели. И не только щеки. Стало страшно. Не знаю, почему, просто стало жутко. Вдруг вот сейчас проснусь, и окажется, что все это безумное, невозможное счастье — лишь сказочный сон, навеянный шорохом дождя за окном. Наверное, я бы сбежала, но как раз в этот момент... Хартад безжалостно оборвал невыносимо прекрасный пируэт и замер спиной ко мне, не опуская меча. Неужели заметил? Молниеносный разворот, и зеленое пламя взгляда буквально вдавило в ствол, а эмоции Тарухана смешались с моими в один лавовый ком. Почти не дыша, я пыталась рассмотреть выражение лица своего принца сквозь потоки дождя и не могла. Лишь светились в темноте зеленые глаза, завораживая, притягивая, пугая, и тишина. Я сглотнула и оттолкнулась руками от надежной опоры ствола, остро ощутив ладонями шершавую поверхность коры. Задыхаясь волнением, я сделала шаг, проталкивая тело сквозь плотный, насыщенный жаром, водой и безумием воздух. Один шаг, еще один и еще, не отрывая взгляда от застывшей напротив фигуры. Замерла, не понимая, почему он-то не двигается? Страх, еще недавно призрачный и необъяснимый, вырос и сдавил горло. Я не хотела мешать. Выдавила виновато и не узнала в сиплом шипении собственного голоса. Прости. Но в ту же секунду, когда я, сгорая от стыда, бросилась прочь, меня обняли горячие руки. Хартат развернул лицом к себе, крепко прижал к широкой груди. Я подняла голову и увидела зеленые глаза, полыхающие ярко и... радостно? «Как ты здесь оказалась?» — вопреки выражению глаз холодно и сухо спросил. Тарухан нахмурился, но одна его ладонь нежно касалась моего запрокинутого лица, а вторая огнем жгла талию. «Я увидела тебя в окно и пришла», — почему-то шепотом ответила робко. «Босиком», — неожиданно улыбнулся Хартад. Как только тебя охрана выпустила. «А я через окно», — шепнула еще тише и почувствовала, как сердце падает вниз. «Ты...» Он недоверчиво вгляделся в мое лицо, а потом внимательно посмотрел на окна третьего этажа. «Правда? Ко мне?» Хриплая, и будто все звезды всех миров в один миг встретились под ресницами моего принца. Он стоял, обнимая меня и окутывая облаком сияния собственных, почти безумно счастливых глаз, а я... Этот бархатный, переворачивающий душу голос, шелест дождя, потоки воды, падающие из темного неба, густой рокот грома вокруг. И я отчетливо слышала, как сердце Тарухана бьется совсем рядом с моим. Все так волшебно. Хартат, приподнявшись на цыпочки, я обхватила его руками, вздрагивая в изумрудных лучах пристального взгляда. Ужасно хотелось поцеловать любимого, но все же я сдержалась и лишь выдохнула совсем тихо. «Хартад!» «Что?» Его хриплый шепот волной томления прокатился по коже. Вертикальный зрачок расширился, заполняя глаза и превращая зеленое пламя в черное, еще более жгучее. «Потанцуй со мной!» Выдохнула я чуть слышно. Улыбка исчезла с его лица, но осталась в глазах. Странная такая улыбка, многообещающая, раскаленным углем прожигающая душу. Отступив на шаг, не отрывая взгляда, Хартад церемонно поклонился и очень осторожно, взяв мою ладонь, закружил. И вот мы танцуем под музыку падающих с неба строй, слышную только нам двоим. и я смеюсь, тая от неповторимого, всепоглощающего счастья. Не замерзла? Минут через 10 спросил, остановившись, и бережно убрал прилипшие пряди мокрых волос моих щек. «Нет», — пробормотала сиплая. «Я же с тобой». Хартед медленно наклонился и замер, пристально глядя в мои шальные от счастья глаза. «Но ты дрожишь». «Это не от холода», — шепнула я тихо. И мир закружился вокруг, когда его губы властно накрыли мои, сминая и лаская. Я обняла могучие плечи, отвечая со всем пылом и нежностью, и почувствовала, как уже его тело начала сотрясать дрожь. «Ты тоже дрожишь», — улыбаясь, прошептала, когда он оторвался от меня на мгновение. «Замёрз?» «Нет», — ответил хриплым голосом, буквально пожирая меня глазами. «Это не от холода». Я медленно провела ладонью по мускулистой груди. «Таша, что же ты творишь?» Тарухан буквально зарычал и, перехватив мои руки, очень серьезно спросил. «Чудо мое, понимаешь, что еще немного, и я просто не смогу остановиться». Он смотрел пристально, пронзительно и жарко. Глаза совсем черные. «Хорошо, если так», — сглотнув, отозвалась еле слышно, завороженная и покоренная окончательно. «Не останавливайся». И меня накрыло его счастьем и страстью. Хартед уже привычным движением сгреб в охапку, и я провалилась в его безумный поцелуй. Когда на секунду открыла глаза, поняла, что Тарухан куда-то идет, быстро, почти бегом, при этом продолжая жадно целовать. Нежность его губ обволакивала, жадное пламя проникало под кожу, растекалось по капиллярам и наполняло тело острой жаждой чего-то, чего-то. Деревья мелькнули смазанными тенями. У стен дворца мужчина притормозил, но лишь на мгновение, чтобы, не отпуская меня, нажать на неприметный камень. Мы нырнули в открывшийся темный проем. Кажется, это был тайный ход. Потом еще была какая-то лестница, темные коридоры, повороты. И вот за нами захлопнулась тяжелая дверь. Ключ повернулся в замке, а Тарухан поставил меня на большую шкуру у камина и отошел. Без него сразу стало холодно и пусто. Так пусто! Я поёжилась и обняла себя за плечи, неотрывно следя за каждым движением своего принца. Он молча поджёг дрова, достал из высокого резного шкафа большое полотенце и бросил его на огромную кровать. При взгляде на постель я позорно покраснела. Горло сжалось, а в животе что-то испуганно пискнуло. Тарухан подошел ко мне со спины и положил на талию широкие ладони. Длинные пальцы подчеркнуто сжали кромку прилипшей к телу футболки и замерли, будто давая последний шанс остановить неизбежное. Хотела ли я отыграть все назад? Не знаю. Близость Хартада завораживала, лишала возможности мыслить, и я лишь покорно подняла руки, когда мужчина медленно стянул с меня футболку. Горячие ладони скользнули по груди и вниз. Не дышу. Почти обжигая, сильные руки переместились на живот, и Хартад расстегнул мои джинсы, просунул ладони под ремень. Глухой стон вырвался у нас одновременно. Медленно, очень медленно, мужчина опустился на колени, целуя спину вдоль позвоночника и постепенно снимая тесные, прилипшие к телу джинсы. А я окаменела, не в силах ни помочь, ни остановить его. Алая лава текла по венам, и было страшно взорваться, разлететься огненными брызгами, если шевельнусь. Хватило сил лишь переступить ногами, чтобы джинсы, так же, как и футболка, полетели в темноту. Хартад поднялся и отошел к кровати. Взял полотенце и, вернувшись, принялся энергично растирать мою и без того горящую кожу. Вытер волосы, лицо, потом завернул в одеяло, усадил на пол у огня. Я уставилась на пляшущие в камине оранжевые язычки пламени и, затаив дыхание, ждала, что будет дальше. Мужчина действовал уверенно и, на первый взгляд, спокойно, но я чувствовала дрожь его пальцев. Слышала каждый прерывистый вздох и видела. Он из последних сил сдерживается, опасаясь напугать или оттолкнуть меня. Спустя пару секунд Тарухан опустился рядом и протянул высокий бокал красного, как кровь, вина. «За тебя, любимая». От бархатного глубокого голоса по телу прошла дрожь. «За тебя». Невольно улыбнувшись его трепетному тону, вторила я. Мы выпили по глотку, И, сглотнув, я медленно поднялась, сопровождаемая неотрывным взглядом. Переложив одеяло Хартаду на плечи, опять села, но на этот раз вплотную к нему, прильнув боком к широкой груди. Мужчина молча закотал и прижался губами к виску. Его дыхание шевелило подсыхающие волосы, и это было до ужаса приятно и горячо. Глубоко вдохнув уже родной запах, я провела дрожащими пальцами по сильному плечу. «Мне страшно, Хартат». «Почему?» — спросил печально, и большая сильная ладонь, поглаживающая мой живот, замерла. «Я боюсь проснуться». «Я тоже». Хриплая, и его улыбку я почувствовала даже не видя. Мы замолчали. Вино пили маленькими глотками, но оно всё равно быстро закончилось, и я поставила бокал на пол. В голове слегка шумело, его руки медленно, нежно, осторожно и очень горячо скользили по моему телу, то едва касаясь, то плотно прижимаясь к коже. Я подняла лицо и поймала пристальный и какой-то голодный взгляд абсолютно чёрных мерцающих глаз. Осторожно провела ладонью вдоль его руки, повернув голову, нежно поцеловала окаменевшую шею. В тот же миг меня подхватил рычащий вихрь, а через мгновение я оказалась лежащей на кровати. Тарухан, такой сильный, яростный и невыносимо близкий, нависал надо мной. Наверное, логичнее было бы испугаться хоть чуть-чуть, но подумала лишь: всё правильно, так, как и должно быть. Приподнявшись на локтях, я потёрлась щекой о сильное плечо и тут же очутилась в лихорадочном пламени по имени Хартат. Жгучем, невыносимо горячем, безумно трепетном и нежном пламени. Говорят, что в первый раз всегда больно. Неправда. Больно стало, когда он замер, почувствовав, что я, что у меня. В общем, Хартат всё понял и хрипло шепнул. «Извини, не думал, что...» «Что ты у меня первый и единственный?» «Да, пожалуйста, Хартат». Схлипнув, я выгнулась любимому навстречу и прикусила губу, что, впрочем, не помогло сдержать глухой стон, когда, обхватив Тарухана ногами, потянула его к себе. Вселенная пришла в движение. Она вращалась вокруг, пульсируя и сжимаясь в такт нашим стонам. Мир рассыпался огненными искрами и, выплескиваясь раскалённой лавой, прожигал наши тела насквозь. Оказалось, когда раскалённая лава заменяет кровь, это просто прекрасно. Главное, чтобы она пульсировала в венах сразу у двоих. «Я просто идиот», — произнёс Хартат негромко, запустив пальцы мне в волосы и осторожно массируя голову. «Почему?» «Я должен был догадаться, что у тебя ещё никого не было». «Ну, а если бы догадался?» — шепнула, неохотно отодвигаясь от него, чтобы заглянуть в глаза. «Это бы тебя остановило?» «Да», — серьёзно кивнул Тарухан. «Ты слишком неопытна и наивна, чтобы я имел право воспользоваться этим». В противовес сказанному, в зелёных глазах светилось безмерное, хоть и немного виноватое счастье. «Тогда хорошо, что не догадался. Просто прекрасно». Он без улыбки внимательно всмотрелся в моё лицо. «Думаешь?» «Как же я его люблю». Поймав его руку, я поцеловала горячую ладонь. Молча, медленно, неотрывно глядя в изумрудное пламя. И мой принц всё же поверил, что я ни о чём не жалею и жалеть не буду, и обнял меня так крепко, что я сдавленно пискнула. «Ты чудо!» — выдохнул Тарухан горячо. «Даже не знаю, как сказать, насколько сильно я тебя люблю». «Задушишь ведь!» — рассмеялась я и уткнулась носом в его плечо. «Оказывается, Хартат такой большой, что даже лёжа на боку нависает надо мной, как скала. Рядом с ним я и вправду чувствую себя маленькой и хрупкой, а ещё защищённой и очень-очень нужной». Прижимая к груди одеяло, я села и вдруг заметила царапины на его плече. И так стыдно стало, что просто сил нет. Шутки шутками, а я ему, похоже, не только плечи расцарапала. Сейчас уже не помню, в какой момент. Я вообще ничего не понимала тогда, будто с ума сошла. Несмотря на темноту, Хартат заметил моё смятение, побледнел и резко сел. «Что?» «А я? Говорить просто не могу, и так стыдно!» Тарухан обхватил ладонями моё лицо и хмуро уставился на полные слёз глаза. «Даша, что с тобой? Я тебя обидел?» «Это я!» — отрицательно мотнув головой, выдавила я. «Извини, Хартат, я не хотела». Вырвавшись из мягкого захвата больших тёплых ладоней, и, целуя царапины, виновато спросила, едва не плача. «Очень больно». Он посмотрел напряженно и непонимающе, а потом просто сгреб меня в охапку и посадил себе на колени. «Ты о чем, чудо мое?» «О!» — голос сорвался, и я просто коснулась пальцами царапин. Хартат повернул голову, удивленно рассматривая мои дрожащие пальцы, перевел недоверчивый взгляд на лицо и вдруг рассмеялся, а через секунду я уже снова лежала навзничь на кровати, глядя на скалой нависающего надо мной принца. Упавшие пепельные пряди отгородили весь мир, и я видела только веселое зеленое пламя, пляшущее в его глазах. Даже дышать перестала. А Хартат наклонился еще ниже и очень серьезно, даже не улыбаясь, выдохнул. «Таша, ты даже не представляешь себе, насколько я счастлив сейчас. И предположить не мог, что ты придешь ко мне. Сама. А эти царапины и то, что ты даже не помнишь, как оставила их». Зеленые глаза начали стремительно чернеть. «Это значит, что тебе со мной действительно хорошо, и лучше этого может быть только одно». «Что?» Едва шевеля губами, выдохнула и почувствовала, как снова растворяюсь в нем. «Если ты согласишься стать моей навсегда, будь моей женой, любимая». Ошарашенно пялись на него, и я выпала в осадок. «Вот чего-чего? А этого точно не ожидала. Почему-то как раз замужество в голову не приходило. Не то чтобы я против, но слишком быстро. Впрочем, до постели-то мы добрались еще быстрее». От этой мысли стремительно покраснело, а сердце провалилось вниз живота. И вновь кипящая лава по венам, а я... «Не могу», — глухо простонала. Зеленые глаза переполнило разочарование и печаль. «Когда ты так близко, думать не могу», — уточнила я хрипло. Печаль моментально обратилась черным пламенем, и я, судорожно всхлипнув, упала в него. «Мой сильный, мой упрямый, мой нежный, мой принц, мой вихрь, мое пламя, мой Хартат». И мы снова и снова взлетали и падали. Мы растворялись друг в друге и взрывались огненными брызгами, и мир вокруг был неважен. Были только мы. Потом, когда небо за окном уже начало светлеть, усталость взяла свою, и я, кажется, заснула. Помню, как в тумане теплые руки Хартада, одевающие меня сонную. Помню, как он нес меня, а я вдыхала его запах, и от счастья кружилась голова. Помню, как шептал, целуя висок, как сильно любит, что я — чудо, дарованное небом, и еще что-то глупое и нежное про золото и мед, которые дороже всего на свете. А может, это мне уже и вправду снилось. Кто разберет? Не знаю, сколько я спала, но, наверное, долго, потому как накануне устала безумно. Но когда, зевая, села на кровати, первым, что увидела, была довольная Алькина морда. «Как прошло? Спрашивать не буду. Сама знаю, что прекрасно». «Подслушивала?» — против воли улыбаясь, спросила я. «Хм, даже если и не подслушивала бы, достаточно посмотреть на твое лицо, чтобы все стало ясным, как день. Хартат, конечно, постарше и эмоции скрывает получше, но и он светится так, что за километр видно». Я смущенно хмыкнула и отвела взгляд. На стуле у стены лежали аккуратно сложенные джинсы и футболка. Судя по всему, сухие. Точно помню, любимый что-то на меня надевал, прежде чем выносить из комнаты. Но не мокрые же джинсы. Это я бы точно запомнила. «Так, а что на мне?» Осмотрела себя и довольно зажмурилась, тихонько смеясь. На мне была надета светлая мужская рубашка, и, судя по размеру, Хартат завернул меня в свою. «Угу, в эту рубашечку троих таких, как я, запихнуть можно, еще место останется». При том, что она была мне велика размеров этак на 10, это была абсолютно точно самая лучшая рубашка на свете, потому что от нее исходил тонкий, но вполне заметный запах ночного летнего ветра. «Ох, Ташка, нельзя тебя в люди выпускать!» — сокрушенно покачала головой Алька. «Почему?» — зарывшись лицом в мягкую ткань, спросила я. «Да передохнут же от зависти, нафиг!» — выдала хихикая подруга и поднялась на ноги. «Ты, моя дорогая, светишься таким незамутненным счастьем, что даже мне завидно, хотя лично я разделяю с тобой это чувство по вполне понятной причине. Съешь лимон, а то и вправду без жертв не обойдется». Я рассмеялась и была вознаграждена видом клыкастой морды, расплывшейся в совершенно невообразимой улыбке. «Пойду скажу ребятам, что ты проснулась, а то они уже два раза приходили. Хорошо еще выезд из-за грозы перенесли на завтра. Ребята приходили, а...» «И Тарухан твой, влюбленный по самые уши, тоже наведывался. Одежду вон принес», — кивнула Алька на стол. «А вообще, по местным меркам, ведет он себя очень странно». «А? И вроде ведь серьезный мужик. На нас по дороге к гномам имели неосторожность напасть дикие тролли. Так я своими глазами видела, как Хартат за 5 минут десяток ухайдакал. И даже не вспотел. А сейчас чудит, ребят пугает странными изречениями. Аль, ну не тяни ты, чего он такого сказал? Ну, прикинь, вчера настаивал на скорейшем отъезде, а сегодня Варук ему говорит, что из-за дождя нужно бы отложить, а сам, между прочим, явно готовится долго и нудно доказывать упертому Тарухану свою правоту. А Хартат в ответ улыбается, радостно так, и выдает пристранную фразочку, цитирую: «Это самый лучший дождь за последние 700 лет». И, открыв окно настежь, так восторженно пялится на тучи, что даже Габриэль обалдел. У парня, по-моему, волосы встали бы дыбом, не будь в косу забраны. А так только икоту заработал. Полчаса потом икал, хотя для дроу это вообще-то не свойственно. Чувствую, как щеки начинают пламенеть. «Молчишь? Ну, молчи-молчи, улыбчивая моя». И я-то, в отличие от остальных, прекрасно знаю, с чего этот Тарухан так резко дождь возлюбил. И Алька, хихикая, выпрыгнула в открытое окно. Видимо, через дверь ей выходить было неинтересно. Я же, красная, как перезрелый помидор, сидела на кровати и тупо улыбалась. Видно, не зря я с детства так дождь люблю. Вот он и отплатил мне за искренние чувства сполна. Спасибо ему за это огромное. В комнате, несмотря на дневное время, было сумрачно из-за туч, затянувших небо от края до края. «Сдается мне, мы и завтра никуда не поедем». Еще разок потянувшись от души, я встала с кровати и подошла к окну, поджимая пальцы на ногах, потому как пол был ледяной. Полюбовалась немного на потоки воды и решила привести себя в порядок. Достала из шкафа свою сумку, а уже из нее белье и еще одни джинсы, на этот раз светло-голубые. И, подхватив полотенце, в припрыжку направилась в ванную. И вот ведь хохма. Мечи, дворцы, сокровищницы — полное средневековье. А душ и туалет примыкают к каждым гостевым покоям. Я тут пару дней назад не поленилась и проверила все комнаты на этаже. В гостевом крыле, конечно. Внешний вид сантехники и материалы, из которых она была изготовлена, отличались от земных вполне заметно. Но по качеству и сути своей местные ванные комнаты земным ничуть не уступали. Я с наслаждением вымылась, почистила зубы и расчесала мокрые еще волосы, которые, кстати, за время пребывания на Шайдаре довольно сильно отросли и теперь спускались почти до лопаток. Правда, когда высохнут, начнут завиваться, и разница будет почти незаметна. Эх, жаль, фена здесь нет. Не придумали почему-то. Когда раздался стук в дверь, я уже натянула джинсы и, завязав на животе рубашку Хартада узлом, старательно подворачивала слишком длинные рукава. «Секундочку, сейчас открою». Глянув на себя в зеркало, с трудом удержалась от смеха. Выглядела я в этом прикиде сногсшибательно. В том смысле, что увидевший такое чучело на ногах не устоит, рухнет от хохота. Мелкая я с мокрыми прилизанными волосами, босые ноги, голубые протертые на коленках джинсы в облипку и огромная белая рубашка, правда, тонкая и почти прозрачная. Угу, вот радость-то. Ко всему прочему, в сумке нашелся только один бюстгальтер, черный. И теперь он откровенно просвечивал. Еще и цепь от нашкара чуть не в полпальца толщиной. Сам-то кулон под рубашкой. А вот цепочка в стиле новых русских очень даже видна. Да, отпадный прикид получился. И все равно рубашку не сниму. Мне так хочется. И тряхнув волосами, чтобы хоть немного нарушить прилизанный порядок на голове, я открыла дверь. А там никого. Я даже опешила на секунду, но почти сразу же заметила на полу цветы. Подобрав букет, озадаченно на него уставилась. Нет, приятно, конечно, но как-то Хартат совсем не угадал. Густо-оранжевые, неприятного оттенка, В серую крапинку лепестки складывались в цветки наподобие многослойной лилии на длинных красно-бурых стеблях. Честно говоря, не слишком красиво. Вот пахли цветы просто замечательно. Густой терпкий аромат очаровывал, даже голова закружилась от удовольствия, когда вдохнула запах поглубже. Заметив свернутую в трубочку записку, привязанную к стеблям красной ленточкой, я не сдержала улыбки и дрожащими руками развернула плотную желтоватую бумагу. «Возникла серьезная проблема. Ждем тебя у сокровищницы. Приходи одна. Никому ничего не говори. Хартат». Бросив букет на стол, я лихорадочно натянула носки и извлекла из-под кровати кроссовки. Черт, что же случилось? Хорошо, хоть план догадался нарисовать. Быстро завязав шнурки, я выскочила из комнаты и побежала вниз. Вход на нижний уровень мне Габриэль позавчера показывал. Но вот найду ли я его сегодня? С моей памятью и навыками ориентирования в этом лабиринте, называемом дворцом, можно и заблудиться. Однако беспокойство, видимо, подгоняло не только ноги, но и мозги, так что небольшую дверцу я все-таки нашла, и довольно быстро. Слава богу, та была не заперта, и, открыв ее, я сбежала вниз по узкой винтовой лестнице. Лестница была не слишком длинной, но крутой. Заканчивалась она в широком коридоре, освещенном теми же шарами, что и на верхних этажах. Развернув записку, я попыталась сориентироваться и определиться, куда идти дальше. Получилось не очень хорошо. Во-первых, после незапланированной пробежки сердце колотилось как ненормальное, а лестница эта винтовая меня вообще добила. Голова кружилась и даже мутила немного. Прислонившись спиной к стене, я перевела дыхание и попыталась успокоиться. Не хватало только, чтобы меня стошнило. Но беспокойство гнало вперед, и буквально через пару минут я, глубоко вздохнув и еще раз сверившись со схемой, нарисованной Хартадом, быстрым шагом направилась в сторону сокровищницы. Повороты, повороты, повороты. И еще две маленьких лесенки, одна из которых опять винтовая. Полчаса уже по этому долбанному подземелью петляю. Хоть бы не заблудиться. План планом, но голова все еще кружится. И вообще, таруханы — параноики, походу. Это же надо так запрятать сокровищницу в собственном дворце. Хотя, наверное, так и положено. Светильники попадались все реже, теперь в коридорах царил полумрак. Благо, если верить плану, до цели осталось совсем немного. Повернув направо, я уперлась в маленькую дверцу и, толкнув ее, чертыхнулась. За дверью царила почти непроглядная темнота. Ближайший осветительный шар виднелся лишь в самом конце довольно длинного коридора. Посмотрела на план, все правильно. После этой дверки осталось пройти сколько-то метров по прямой, и я на месте. Ну все. Сейчас я все выскажу и Хартаду, и Альке, и Варуку, и вообще всем, кто под руку подвернется. Почему нельзя было меня хотя бы на полпути встретить? Неужели не понимают, что бродить по плохо освещенному незнакомому подземелью в полном одиночестве — удовольствие ниже среднего? А если бы я заблудилась? Или упала в темноте? Или... да мало ли! Составляя про себя список претензий, которые сейчас выскажу в конец обнаглевшим друзьям, я как раз подумала, что единственный на весь коридор осветительный шар какой-то странный, зеленый почему-то. Но в этот момент затылок взорвался ослепительной болью, и я провалилась в темноту.